«Я поговорю с Лизаньей Громовой», – кивнула Ильма и отошла в сторону. Пока проходили переговоры с начальницей, студентки разобрали собственные драгоценности и артефакты. Почти сразу девицы достали из колец с пространственными карманами личные вещи и оделись. Лина подошла к Игорю и, указав на аналогичный артефакт, принадлежащий какому-то погибшему бедолаге, шепнула: «Я могла бы помочь вам заглянуть внутрь. Возможно, это кольцо охотника. Там должны лежать предметы амуниции. Зачем? Сейчас непонятно, кому оно принадлежало ранее. Если там действительно имущество одного из седых волков, Роланд захочет их получить, а потом заявит, что колечко тоже нужно отдать. И на кой мне лишние сложности? Роланд состоит в отношениях с магистром Ильмой, и она называет его благородным человеком. Он готов заплатить честную цену», — возразила Лина. «Сколько стоит подобное колечко?» «Более 300 000 голдов. Но мы обнаружили 12 алмазов накопителей. Пусть пока они разряжены и имеют половину стоимости, но через сотню дней кристаллы наберут положенную энергию и снова будут оцениваться в 10 000. А насколько дорогая амуниция у охотников, не знаю. С этим вопросом лучше подойти к Хлое. Ты можешь посмотреть, что там такое?» «Теоретически, да. Но чтобы вскрыть ячейку хранения, мне не хватит энергии. Просто выясни, ты права или нет. Есть вероятность ложной тревоги, и тогда мы настроим кольцо под меня. Кстати, у них привязка по крови, разумеется. Но существуют более сложные пространственные убежища с доступом всех родственников», — поделилась сведениями Лина. «Наверное, есть много различных артефактов, но в конкретной ситуации меня интересует, принадлежало ли это колечко погибшему охотнику. Если отдать его, от трофеев останется бесполезный хлам. Вам нужно кольцо с пространственным карманом?» — поинтересовалась Лина. «Ну да, а то утомило изображать перегруженного ослика. Согласна, носить вещи в кольце гораздо удобнее», — начала говорить девушка в очках и неожиданно замолчала. Игорь проследил за ее взглядом. Лина наблюдала за тем, как Арфа заряжает трофейное зеркальце, оставшееся после раздачи имущества студенток. «Что случилось?» Лина, продолжая следить за платиновой блондинкой, поинтересовалась. «Это то, о чем я думаю. Она проводит зарядку артефакта, но как? Молча. А что не так? Конечно, медленно, но думаю, через полчасика сможет включить и начать настройку. Вы тоже так умеете?» — напряженным голосом уточнила Лина. «Увы, у меня заблокирована эта способность. То есть это она такая особенная. Чего-то не пойму, что сложного в зарядке накопителя». «Сконцентрировался и пустил энергию в кристалл», — воскликнул атлет. «Не всякий магистр умеет заряжать накопители без специальных артефактов. Вы говорите так, будто это просто», — фыркнула Лина. «А разве нет? Берешь кристалл в руки, закрываешь глаза, представляешь в груди озеро энергии и мысленно строишь мостик между источником и алмазом. Затем словно воду переливаешь из одного сосуда в другой. Все элементарно. Почему же вы так не умеете? На мне блокировка, энергия не может покидать тело, но я пускаю ее на физическое развитие и становлюсь сильней». Лина посмотрела на атлета сквозь очки с синими стеклами, после перевела взор на Арфу и, оценив степень заряда зеркальца, задала вопрос: «Как получилось, что в вашей ученице всего 1000 единиц, а артефакт вобрал 3, но при этом сияние ее ауры осталось почти таким же? Девочка, ты точно всего лишь выпускница?» «Да, я слабая, но внимательная. Часто самостоятельно изучаю материал». «Ты слышала фразу: меньше знаешь, крепче спишь. И что с тобой делать? Вы хотите сказать, что я раскрыла какой-то из ваших секретов? Малюсенькую тайну, не настолько важную, чтобы за нее убить, но умный человек сделает правильный вывод: ваша ученица скрывает силу. И судя по всему, она не на 4-м витке спирали, а как минимум на 5-м. Или на 6-м. Она тоже беглая принцесса из какого-нибудь разграбленного королевства, а вы — телохранитель. Видимо, городок у вас бедный, а вы бежали в спешке, вот и не взяли ничего ценного. Судя по акценту, ваша родина на одном из полуостровов темных земель». Лина продолжала выстраивать гипотезу и в конечном итоге сама придумала легенду внедрения, в которую поверила. Разумеется, она оказалась недостоверной, но Игорь изобразил отчаяние, мол, его раскрыла молоденькая студентка. А девушка в очках поправила дужку и милостиво произнесла: «Не переживайте, я не расскажу про ваш секрет, но буду вам премного благодарна, если вы покажете на практике, как именно проводить зарядку накопителей. Я попрошу Арфу провести пару уроков, кивнул атлет. А пока, будь любезна, выясни, что лежит в этом кольце. О, вот и Ильма закончила болтать. Сейчас узнаем, о чем она договорилась с ректором. Глава 8. Разговор Ильмы с ректором прошел без осложнений, и темноволосая чародейка дала разрешение забрать алтарь из храма в обмен на кристалл с оголовья рукояти меча погибшего охотника. Роланд с благоговением взял в руки крупный алмаз грушевидной формы, а на наруч с встроенным щитом не обратил внимания. Впрочем, про подвеску в виде волчьей морды он тоже не забыл, говоря, что по ней сможет определить имя павшего брата. Лина огорчила известием, что в кольце находятся предметы экипировки и оружия, но она не станет сообщать об этом Роланду. Мало того, поможет с настройкой пространственного кармана, сделав вторую комнату, это позволит не потерять предметы прежнего владельца, но уменьшит количество переносимого груза. По здравому разумению Игорь согласился с предложенной опцией, но попросил показать, как именно магистры вскрывают чужие ячейки без наличия владельцев. Лина объяснила теорию, а для практики у нее слишком мало сил. Впрочем, он пока не торопился залазить в чужие закрома и для начала наведался в храм. Алтарь, благодаря стараниям Овенруна, лишился энергии и потерял связь с богиней. Камень оказался на удивление тяжелым, но Игорь расчертил его знаками антигравитации и подключил печать постоянной подпитки. Притащив в пещерку с вещами параллелепипед в форме ларца 20×20 и на 50 сантиметров, атлет начал царапать поверхность различными знаками. Спустя пару часов получилось зарядное устройство для любых видов артефактов. Завершив одну работу, он взялся колдовать над остатками рюкзака, в котором ранее находился симбиант-скафандр. За этим занятием его застала Арфа и, поинтересовавшись, что делает наставник, задала вопрос. «Скажи, а куда делся твой скафандр? Не тот бронированный, а такой же, как мой, с симбиантом. Папа же давал тебе костюмчик для прогулки в космосе?» «Давал. Ты же помнишь, я превратился в драконида, а ткань симбианта облегала все тело, и окружающие могли понять, кто я такой. Пришлось оставить его на яхте соратницы. Жаль, мне бы не помешала опция полета», — проворчала Арфа. «Я активировала нематериальные крылья, но не смогла нормально взлететь. Здесь сила тяжести гораздо выше, чем у меня дома. Вроде поднимаюсь над землей, а когда пытаюсь управлять полетом, сразу начинаю заваливаться в разные стороны. Не беда, сейчас начерчу на рюкзаке заклинание «Полет орла», и ты, надев лямки, сможешь мчаться по небу, как по земле. Предлагаешь бегать по воздуху? Нет, в сопло вставим заклинание «Ветра», но придется учиться правильно рулить. То есть в ближайшем будущем летать не получится? И зачем ты возишься? Если помнишь, я сказал Ильме, что мы прилетели, но вовсе не обязательно говорить о том, что ты умеешь создавать крылья из энергии ци. Пусть думают, что мы использовали опцию рюкзака. Он почти рабочий, осталось сделать пару штрихов и можно лететь. А не получится так, что у тебя украдут изобретение. Арфуша, здесь не любит осложнять себе жизнь. Все магические игрушки делаются при помощи гравировки заклинания с последующей заливкой золотых нитей. Я черчу чары при помощи энергии печатей. Но ты же говорил, что не можешь выпускать силу из организма. Я словно каллиграф, пишу текст заклинания на поверхности и ставлю печать подпитки. Сила из пространства фокусируется в определенных точках и подпитывает чары. Это одноразовые поделки, стоит стереть рисунок и волшебство пропадает. Пока осваивайся с новыми крыльями, а я поколдую над амулетом спасения. А это что за штука? Я о такой не слышала. В памяти твоего отца остались воспоминания о подобных медальонах. В случае экстренной необходимости крылатые вестники могли сбежать с поля боя и телепортироваться на точку возврата. А ты знаешь, как его настроить? Не получится ли так, что мы окажемся у каких-то там вестников? Полюбопытствовала платиновая блондинка. Арфуша, твоя мама тоже из породы вестников, только рангом повыше. Негоже так говорить о родичах, усмехнулся Игорь. Мама ничего подобного не рассказывала. Разумеется, она считала себя богиней, звучит красивее. Хотя в реальности потомок совершенных созданий из мира Парадис. Они крылатые люди. Твой дед и бабушка по маме прибыли оттуда вслед за демоном Моралдуком. Поняв, что вокруг только обычные люди, они начали называть себя богами. Вспоминая свечение их аур, могу сказать, что они имели солидный запас энергии. Тебе до них пока далековато. Но если не будешь лениться и продолжишь постоянно тренироваться, ты сможешь достичь или превзойти их уровень. Восьмой ранг, мечтательно произнесла платиновая блондинка. Здесь любой верховный магистр находится на восьмом ранге по шкале духовных мастеров. Тебе нужно забираться гораздо выше. Пик архимага или начало эпического волшебника, это девятый. Именно тогда ты сможешь принять истинный облик дракона и не выглядеть чахлым заморышем, за которым охотятся драконоборцы из ордена. Серьезно, а сколько это в единицах ци? От миллиона и больше, в идеале 3-5, а у папы сколько? Понятия не имею, но злой кошмарный ужас в сотню раз сильнее меня, то есть у него за 100 миллионов, мрачно изрек Игорь. С таким воевать форменное самоубийство. Ты боишься моего папу? Уважаю, но стараюсь не переходить ему дорогу. Даже если бы у меня имелись возможности выпускать заклинания, он все равно гораздо сильнее. Я опасаюсь могучего. Радует, что он не воспринимает меня врагом. В противном случае я бы не продержался больше минуты. Прихлопнет как муху и пойдет дальше. Но он далеко, усмехнулась Арфа и задумчиво разглядывала атлета. Я вот подумала над тем, что ты сказал. Миллион, у тебя реально миллион, плюс-минус, а что, сомневаешься? Покажи, к чему нужно стремиться, потребовала блондинка. Пещерка маленькая, но есть вероятность, что Ильма или Тереза могут почувствовать всплеск силы. Давай покажу, как ставить экранирующий купол. Вскоре Арфа смогла мысленно воспроизвести последовательность знаков и над ними появилась темная полусфера. Игорь встал в центр и начал снимать две печати, скрывающие ауру. После отключения первой он стал выглядеть как верховный магистр, а сняв вторую, засиял, словно маг эпического уровня, достигший 10-го витка спирали могущества. «Потрясающе!» — воскликнула Арфа. «А почему в облике драконида я не видела, насколько ты силен? У чешуи имеется свойство приглушать свечение. Только вернув человеческий облик, мне пришлось ставить печати сокрытия ауры. А почему две, три?» Самая первая прячет суть драконида и наличие семи чакр. У тебя такая же. Потом Арфа надела рюкзак, начала осваивать полеты, а Игорь продолжил колдовать над амулетом спасения. Через час она вернулась и сообщила, что магистр Ильма при помощи портала отправила всех выпускниц в институт и теперь ждут только Игоря. Загрузив скромные пожитки в кольцо с пространственным карманом, он отправился на дальний холм. Платиновая блондинка решила пошутить и в полете подхватила его подмышки. Он разразился непереводимой тирадой, смысл которой можно выразить культурной фразой «Верни меня на землю». Разумеется, хулиганистая ученица проигнорировала требования наставника и донесла его до площадки стационарного портала, а перед базальтовыми стелами никого не обнаружилось. Оказывается, обе чародейки только говорили, что отослали студенток, на самом деле они шли пешком около 10 километров. Конечно же, делали привалы. Спустя 2 часа ожидания наконец-то появились 12 женских фигур и один охотник. Он загрузил дорогие части разделанного монстра к себе в пространственное кольцо и шагал налегке. Увидев Игоря и Арфу, путники удивились, а Ильма воскликнула. «Я думала, вы решили не идти. Как вы обогнали нас? На вершину холма же ведет только одна тропинка». «Прилетели», — с непосредственным видом ответила платиновая блондинка. Магистры и выпускницы с удивлением разглядывали странную конструкцию, а когда Арфа продемонстрировала полет, Хлоя пришла в восторг и захотела опробовать артефакт в деле. Пришлось ей объяснять, что без практики седая охотница разобьется в лепешку, но Арфа может ее покатать. К величайшему сожалению студенток, преподаватели напомнили, что пора возвращаться. Ильма завела путников в круг камней, произнесла ритуальную фразу и в тот же миг обстановка изменилась. Они очутились на площадке приема в институтском дворе. Со всех сторон возвышались 5-этажные корпуса, а на широкой лестнице с балюстрадой их встречали 2 фигуры. Одна – высокая брюнетка со сложной прической, облаченная в приталенное платье с корсажем и неглубоким декольте. Другая выглядела довольно странно – тинейджер с длинными светлыми волосами, стянутыми розовыми бантиками в 2 хвостика. Одежда вообще не вписывалась в местную моду: укороченная красная маечка, открывающая пупок, полосатая бело-зеленая мини-юбочка-колокольчик, едва прикрывающая нижние 90. На ногах черно-белые гольфы и малиновые кеды или нечто похожее на спортивную обувь. Девочка радостно закружилась вокруг оси и в припрыжку подбежала к Арфе. Обойдя платиновую блондинку по кругу, она захлопала в ладоши и заявила: «Великолепный экземпляр! Давно хотела такого питомца». Арфа поморщилась и настороженно задала вопрос: «Девочка, ты о чем говоришь? О тебе, конечно. Ты, я, широкая кровать. Только представь, как мы будем кувыркаться и познаем блаженство. Ты такая миленькая и вкусненькая, так и хочется тебя съесть». Радостно взвизгнула девочка и впилась в губы Арфы. Игорь нахмурился и шагнул в сторону ученицы, но Ильма придержала его за руку. «Это Мэри Сью, одна из божественных близнецов, эпический маг 10-го витка спирали могущества. Она часто выбирает себе подружек из наших выпускниц, и они согласны», — округлив глаза, уточнил Игорь. «Девушки попадают на северное полушарие и становятся служанками Мэри в небесных дворцах. Обычно она помогает им развиться до уровня магистра. И что с ними происходит дальше? Некоторые присылают весточку, что вышли замуж, а кто-то просто забывает о том, где родился и вырос. Но для любой девушки это большая удача, что эпический маг обратил на них внимание. Значит, всю оставшуюся жизнь они проведут в комфорте и безопасности. А если Арфа не захочет идти с этой Мэри, такого никогда не случалось. Она просто не понимает, от чего отказывается. Ей быстро объяснят степень заблуждения, и ваша ученица станет игрушкой Мэри Сью. Кстати, для вас наступил прекрасный момент преподнести в дар Феникса герцогине. Вы сможете жить в империи на законных основаниях. Вы хотите сказать, что эта Мэри заберет и медальон, и Арфу, а взамен мне разрешат просто здесь поселиться? Ну да, она не убьет вас за то, что вы обладаете легендарным заклинанием. Это наилучший выход для вас. Если вы оставите его себе, обязательно кто-нибудь попытается отнять технику силой, — вмешалась в разговор Тереза. Феникс герцогини дополнит алмазную коллекцию Мэри Сью, и все равно не понимаю, что получу в итоге. Шиш с маслом, я, конечно, не жадный, но отдавая такую дорогую вещицу, можно хотя бы надеяться на какую-то благодарность со стороны одариваемого, например, покровительство или нечто подобное. Ильма снисходительно улыбнулась и пояснила: Мэри Сью — эмоциональная и невероятно вспыльчивая особа. Одна только мысль о том, что кто-то от нее что-то требует, приведет эпического мага в ярость. Уверяю вас, вам не понравится ее гнев. Вы должны скромно помалкивать и радоваться тому, что она милостиво разрешила преподнести ей скромный подарок. Если ей что-нибудь не понравится, вы умрете мучительной смертью. Тогда обойдется без презентов, — усмехнулся Игорь. Вы понимаете, что подписали себе смертный приговор? — спросила Тереза. Время покажет. Кстати, что-то Арфа не выглядит осчастливленной. Платиновая блондинка оправилась от первого шока и, оттолкнув девицу, воскликнула: «Слышь, отвали от меня, малолетняя извращенка!» Мэри Сью округлила глаза от удивления, а после дала Арфе пощечину. «Ах, мерзавка, как ты посмела отказывать мне!» Сама мерзавка не осталась в долгу, дочка дракона, и тоже хлопнула Мэри по щеке. Обе блондинки вцепились друг дружке в волосы и начали тягать их в разные стороны. В завязавшейся потасовке победу одержала Арфа, но Мэри, лишившись бантика, озверела и нанесла прямой удар кулаком. Видимо, ей давно не приходилось проводить спарринги, потому что Арфа сместилась с траектории и провела левый короткий джеб. Тычок получился не сильным, но у Мэри клацнули зубы. Она отпрянула и окончательно взбесилась. В тот же миг в руке появилась плеть, и она без замаха хлестнула противницу по лицу. Игорь, наблюдая за схваткой, понял, что пора вмешаться. Он встал между девицами и, накрутив кончик кнута на ладонь, спокойно произнес: «Угомонись, ты же видишь, Арфа не любит целоваться с девочками. Да как ты смеешь, смертный, я уничтожу тебя». Мэри Сью покрылась светящимся алмазным доспехом из арсенала духовных мастеров. В тот же миг плеть засияла и обожгла кожу ладони. Затем она злорадно усмехнулась, и двор заполнился ярким светом. Однако он почему-то быстро погас, а в руках эпического мага остался огрызок кнута. Мэри с удивлением взирала на то, как атлет, держась за горло, подбегает к платиновой блондинке и, обхватив ученицу за талию, активирует амулет спасения. Они исчезли в очередной яркой вспышке, а обескураженная Мэри Сью размахивает рукой с браслетом индивидуального портала и мчится в погоню по координатам пространственного перехода. Буквально через минуту портал вернул промокшую волшебницу. Она отряхнулась и, достав зеркальце, связалась с братом-близнецом. «Мартин, меня отвергли и опозорили. Ты обязан найти и наказать обидчиков». А амулет спасения переместил двух беглецов сначала в море к межмировому порталу, а потом обратно в пещерку на острове испытаний. Игорь, продолжая держаться за горло, прохрипел: «Арфуша, что произошло?» Платиновая блондинка обиженно фыркнула: «Эта малолетка совсем охренела. Представляешь, полезла целоваться и обозвала меня питомцем. Меня, дочь злого кошмарного ужаса. Ну что сказать, бывает, люди часто борзеют от безнаказанности. Мы должны дать им по рогам, заявила Арфа. Мы, ну-ну, дерзай, но только не сейчас. Почему, и вообще, зачем ты вытащил меня оттуда? Я бы настучала ей по роже. Арфуша – это девица, эпический маг 10-го витка спирали. У нее в ауре почти 3 миллиона единиц. Ты хоть понимаешь, что это значит? Ой, вот тебе и ой. А эта дрянь использует режим Творца. Чего? Останавливает время и бьет по замершим фигурам, пояснил Игорь. Плеть попала на татуировку с подавляющим металлом и чары развеялись. Ты смог победить ее? Нет, у меня на шее рана. Я чувствую, как сила просто выходит из тела, а регенерация не может восстановить повреждение структуры ауры. Арфа расфокусировала взор и, осмотрев ожог на горле, побледнела. Из тебя хлещет фонтан энергии. Если его не заткнуть, ты превратишься в мумию. Арфуша, видимо, дальше тебе придется тренироваться самостоятельно. В смысле, ты о чем? Я умираю. Если не залечить рану, из меня вытечет вся энергия. Но так не бывает. Должно же быть какое-нибудь заклинание исцеления. Арфуша, слушай, ты должна перенастроить кольцо с пространственным карманом на себя. Это просто, я подскажу, что делать. Эй, даже не думай, ты не умрешь. Ранка пустяковая. Да, но за 5 минут я потерял больше 500 000 единиц ци. Платиновая блондинка потрясла его за плечи. Дефективный, я запрещаю умирать. Ты обязан жить. Он присел на пол и побледнел. Затем натужно улыбнулся и шепнул. Арфуша, ну что ты как маленькая? Пора становиться взрослой. Дефективный, ты обязан жить. Я не позволю тебе сдохнуть. Ты обязательно выздоровеешь, и мы отомстим наглой малолетке. Арфуша, кольцо. Давай быстрее перенастроим его на тебя. Ну уж нет, ответила блондинка и, порезав запястье, начала вливать в рот атлета алую жидкость. Я, дочь дракона, а моя кровь поможет тебе восстановиться. Глава 9. 3 долгих дня платиновая блондинка не отходила от больного. Она вливала в него энергию из собственного источника, но та медленно вытекала из раны на шее. Несмотря на кровь дракона, пациент продолжал умирать. Девушка отчаялась и попыталась влить ему в рот очередную порцию алой жидкости, но атлет воспротивился, поясняя, что таким образом она ослабляет себя и если продолжит заниматься ерундой, то в пещерке появится 2 трупика. Однако Арфа настаивала, заявляя, что не позволит загнуться наставнику. Игорь пару раз советовал забрать кольцо с пространственным карманом, но, не добившись согласия, дал ряд рекомендаций, как минимизировать потери. В частности, он подсказал использовать алтарь, который приватизировал в храме. Теперь методика лечения заключалась в перекачке силы из Арфы к Игорю, а энергия, вытекающая из его ауры, впитывалась в каменный ларец, используемый им в качестве невероятно емкого накопителя. Истощив собственный резерв, девушка тянула силу из алтаря и снова вливала ее в наставника. Вроде все просто, но на деле оказалось невероятно сложно. Диаметр энергетических каналов Арфы оставлял желать лучшего, и она просто физически не успевала за потерями Игоря. Пришлось ставить ей печать усиления. После получения усовершенствования, ученица смогла стабилизировать физическое состояние наставника, но приняла решение каждое утро и вечер проводить подобную процедуру. Вобрать силу из алтаря, перелить ее больному, а вытекающая энергия снова впитается в камень ларца. Очередные 10 дней пролетели в сплошных хлопотах. Игорь продолжал лежать в пещерке, а Арфа сбивалась с ног, чтобы не дать ему переправиться в мир иной. И, разумеется, больному нужно полноценное питание. В перерывах между лечением, Арфа бегала по острову в поисках пищи. Учитывая то, что не считала себя гурманом, ей хватало фруктов и наловленной рыбы. Она не любила залазить в море, но необходимость не признает ограничения, и блондинка, преодолев опаску, устраивала ловлю акул на живца. К концу 2-й недели пациент начал подниматься с лежанки. Пошатываясь, словно лист на ветру, он опирался на трости и совершал коротенькие прогулки по берегу. Блондинка с умилением взирала на исхудавшего атлета. Впрочем, после лечебного голодания, у него почти не осталось подкожного жира, и теперь каждая мышца выглядела рельефной. Аккуратная арабская бородка превратилась в полноценную бороду, а волосы отросли. Он напомнил, что нельзя забывать о растяжке и силовых упражнениях, а также неплохо бы развивать интуицию. Арфа считала себя гибкой и ловкой, но ей не хватало ударной мощи и выносливости. Игорь подсказал метод тренировки и пояснил, что, несмотря на утекающую из организма энергию, Он до сих пор способен одолеть ученицу в любом поединке. Она заключила пари и носилась вокруг выздоравливающего пациента с тростью, как на скипидаренная, но так и не смогла провести хотя бы один прием. После очередного падения Арфа ощутила чужой взгляд и всполошилась. Определив направление, бросилась вперед и обнаружила за скалой двух наблюдательниц. Присмотрелась и опознала миниатюрную брюнетку в очках, Лину Грин и ее подружку, крупную девицу с русой косой, Рону Айсинг. Обе в походной одежде, лосины, высокие сапоги, а сверху короткие жакеты поверх рубашек. Девушки переглянулись и Лина сказала: «Я же говорила, что они здесь». Арфа рыкнула: «Кто еще знает?» «Никто. Просто я предположила, что если вы получили амулет спасения только на острове испытаний, то могли настроить портал лишь сюда. Ни магистр Ильма Бесподобная, ни магистр Тереза Пламенная не догадались, а эпическая волшебница Мэри Сью отбыла из института после того, как искупалась в море». «Хорошо», — кивнула Арфа. «Вы-то что забыли на острове? Решили освежить воспоминания? Понравилось сидеть в подвале?» «Не совсем», — покачала головой Лина. «Если догадалась я, другие тоже поймут, где вас искать, а погоня будет серьезной. Вас объявили в розыск и дают 10 алмазов или 100 тысяч золотых, а лишние голды никому не помешают. Вы не спрячетесь в империи, ведь влиятельные дома отслеживают пришлых, особенно мужчину и светловолосую девушку. Это осложняет задачу», — проворчала Арфа. «Спасибо, что предупредили. Я с предложением. Нужно поговорить с твоим наставником. Он ранен и до сих пор не восстановился». В разговор вмешалась Рона. «А по-моему, с ним все в порядке». «Да, слегка похудел, но так выглядит эффектней. Рона, сначала дело, потом развлечение», — напомнила Лина. Они подошли к отдыхающему атлету, и брюнетка в очках рассказала о том, что приходится дочерью Гарольду Гринвич, правителю вольного торгового города Фландр. Наследница герцога Лина Элеонора отправилась в империю под чужим именем, чтобы обучаться магическому искусству. Но годы, проведенные в институте, прошли даром, ее не научили ничему особенному. И хотя ей, с горем пополам, удалось перебраться на четвертый виток спирали могущества, она так и не смогла преодолеть барьер в 1000 единиц ци. При этом Рона давно находилась на середине пятого витка и считалась боевым магом. Завершив обучение и получив диплом, Лина села на летающий корабль, присланный отцом за дочерью, но уговорила капитана пролететь над островом испытаний, мотивируя тем, что потеряла здесь ценный артефакт. Рона возражала, но брюнетка вскользь упомянула, что Игорь смог на коленке перенастроить амулет спасения, то есть имел определенный багаж знаний. Завершив вступительную речь, Лина Элеонора перешла к предложению: помощь в побеге из империи в обмен на частные уроки. Ну и в качестве бонуса интим с кузиной Роной, русоволосая девица заметила, что занятие любовью с обладателями мощной ауры способствует усилению организма. Арфа хихикнула и, похлопав Игоря по плечу, обозвала жеребцом-производителем. Однако он пояснил, что после ранения не восстановился и сейчас слаб. Рона расстроилась и заявила, что у нее и так много обычных мужчин, поэтому она не желает кувыркаться с посредственным дохляком. Впрочем, Лина не настаивала на отношениях с подругой-телохранительницей, но советовала Игорю подумать о карьере учителя магии. После длительных обсуждений Арфа убедила наставника собрать все вещи и уехать вместе с наследницей. Чтобы никто не мог обнаружить беглецов, Лина пригласила их в пространственное убежище. Рона вынула из кольца свернутую в рулон картину размером 1 на 2. На верхней рейке имелись крючки, и она, повесив ее на относительно ровный участок скалы, развернула полотно. На нем изображался внутренний двор с прудом, мостиком и плодовым деревом. На веранде кресло и небольшой столик с цветами в вазе. Лина поводила медальоном перед верхней частью рамы, и в тот же миг появилось ощущение реальности нарисованных предметов. Затем брюнетка в очках шагнула в проем и очутилась в картине. Пройдясь по двору, она поманила рукой, и Игорь пошел следом. Арфа тоже не заставила себя долго ждать и присоединилась к наставнику. Блондинка по-хозяйски обследовала внутренние помещения дома и заявила, что готова поселиться в спальне с широкой кроватью, а Игорь пусть спит на веранде. С шутками и смехом платиновая блондинка определила место во дворе, где будет проходить лечебная процедура. Установив алтарь, она усадила пациента, и начался процесс с поглощения и передачи энергии. Игорь стойко терпел, изображая преодоление болезненных ощущений. У него чесался нос, а шевелиться и сбивать концентрацию доктора чревато серьезными последствиями. Она начнет все сначала, так как пока не научилась прерываться и продолжать с того места, где остановилась. Арфа радовалась как ребенок, ведь ей удалось ускориться и тратить на сеанс не 3-4 часа, а раза в полтора меньше, чем раньше. Теперь у нее оставалось время на охоту. Когда она упомянула, что неплохо бы полетать и выловить парочку акул, Лина пояснила, что отныне им не рекомендуется покидать убежище, ведь Рона свернула картину в рулон и вернулась на летающий корабль. Капитан взял курс на город Фландр и очень удивится, увидев на борту неучтенных пассажиров. Кузина будет заглядывать раз в день и сообщать о том, как обстоят дела снаружи. На вопрос, что они будут есть, наследница герцога открыла дверцу шкафа и пояснила. Повара на дворцовой кухне получили распоряжение класть комплект блюд в аналогичный ящик, артефакты связаны между собой, так и потянулись серые будни. Утром и вечером Арфа лечила Игоря, а днем тренировалась. Лина слушала лекции нового учителя магии, а на пятый день путешествия уговорила его заняться с ней любовью. С тех пор каждая ночь завершалась бурной страстью, и брюнетка засыпала как убитая. Платиновая блондинка подшучивала над наставником, но не проявляла обеспокоенности, говоря, что мужчине нужна женщина, пусть даже такая худенькая и слабенькая. Чтобы Лина не выдыхалась, Арфа посоветовала ей участвовать в лечебных сеансах и перекачивать энергию из алтаря в собственный источник. Прошло 10 дней путешествия, и как-то днем в убежище зашла Рона, а Лина отлучилась. Русоволосая девица с косой пояснила, что наследнице надо поговорить с капитаном, а чтобы гости не скучали, она составит им компанию. Однако через полчаса ей стало неинтересно просто сидеть, и она предложила Игорю развлечься в постели. Вероятнее всего, Лина не стала делиться подробностями личной жизни. Получив вежливый отказ, Рона обратилась с аналогичным предложением к Арфе, и ее послали в грубой форме, считая, что перед ней блондинка, едва перешагнувшая на четвертый виток спирали. Рона вызвала ее на магическую дуэль. Учитывая размер двора, 10 на 10 метров, места должно хватить. Русоволосая девица активировала щиты на веранде, перевернула перстни на пальцах обеих рук и, раскрыв правую ладонь, направила на противницу. Пропустив энергию источника через одно из колец, запустила в Арфу воздушное копье. «Это что?» – уточнила платиновая блондинка, просто отмахнувшись от чар. «Поединок магов», – с пафосом ответила Рона. «Ты так пошутила», – удивилась Арфа. «У тебя только одно заклинание, слева есть перстень, генерирующий щит. А есть что-нибудь более существенное, хотя бы таран, что ли? Если вложить больше сил, перстень выдаст таран», – пояснила Рона. «А без кольца можешь, только сырой силой, получится порыв ветра, но у меня слабый толчок и нет смысла тратить энергию на бесполезное занятие». Арфа развернулась к Игорю и воскликнула. «Вот до чего доводит стабильный магический фон. Маги разучились создавать чары, все норовят использовать артефакты. Это ж надо, пропускать силу через перстни. Маразм. А сама-то что можешь?» – обиделась Рона. «С воздухом я не очень дружу, но давай начнем с малой сферы». Арфа сотворила шар спрессованного воздуха и направила в русоволосую девицу. Затем возле нее появилось 10 стрел, которые почти мгновенно пробили щит и вместо того, чтобы втыкаться в плоть, хлопали Рону по мягким частям тела. В конечном итоге Арфа активировала воздушный захват аркан и развернула противницу. Продолжая удерживать ее, блондинка создала воздушную плеть и отшлепала Рону по ягодицам. Повизгивающая девица ползала на четвереньках и подпрыгивала после очередного шлепка. Затем встала, вытерла слезы обиды и ушла со двора с гордо поднятой головой. Буквально через минуту заглянула Лина. Она успела переодеться и выглядела уставшей. Проведя страстные мгновения в кровати, наследница ушла переодеться, а когда опять вернулась, стало заметно, что она плакала. Попытка выведать, что произошло, ничего не дала. Лина приходила несколько раз за ночь. Игорь успел утомиться, ведь она не давала ему ни минуты покоя, прибегала и убегала, всякий раз успевая менять наряды. Брюнетка не сдерживала стонов и наслаждалась каждым мгновением. Арфа не смогла уснуть и ехидно прокомментировала бурную ночь, называя наставника кобелиной, Алину драной кошкой на течке. А утром во внутреннем дворе появились юноша и девушка на вид лет 15. Она выглядела точной копией Лины, миниатюрная брюнетка с миловидным личиком, но без очков. Он напоминал атлетически сложенного отрока, вступившего в период полового созревания, под носом пушок, на подбородке пара несбритых волосков, а голос поломался и слегка басил. Оба в коричневой походной одежде мужского покроя, но у него верхний кафтан до пояса, а у нее фалды пиджака опускались ниже колен. Увидев Игоря и Арфу, темноволосый парнишка воскликнул: «Вы кто такие, и как оказались в пространственном убежище рода Гринвич?» Игорь впервые увидел, как ученица флиртует и строит глазки. Арфа принимала соблазнительные позы и поворачивалась в выгодном ракурсе, чтобы новый гость по достоинству оценил женские прелести платиновой блондинки. Но парень показал, что умеет себя контролировать, и кроме расширившихся зрачков, ничто не выдавало его возбуждения. Арфа, продолжая заигрывать, объяснила: «Нас пригласила Лина, то есть Элеонора Гринвич, и если юноша немного подождет, наследница герцога сама все объяснит». «Не сможет», — мрачно ответил парень. «Мама умерла 3 дня назад». «Какая мама?» — удивился Игорь. «Разве у Лины есть дети? Она же вроде не замужем». В 380 году после трагической смерти градоправителя Гарольда Гринвич, члены городского совета настояли на замужестве наследницы. Элеонора стала женой Альберта Горн. Он из уважаемого рода и исполнял обязанности регента-консорта, пояснила миниатюрная брюнетка. «После нашего рождения мама долго болела, а 3 дня назад умерла в постели». «Ничего не понимаю», — проворчала Арфа. «Лина всю ночь приходила сюда и устроила незабываемый кошачий концерт». Брюнетка нахмурилась и озадаченно рассмотрела лицо Игоря, а после воскликнула: «Так значит, отец оказался прав. У мамы есть любовник». «Что за бред? Какой любовник?» — недоумевал атлет. Арфа фыркнула и пояснила: «Ты, или это подо мной она вопила всю ночь?» «Да, но Лина не говорила, что вышла замуж. Когда бы она успела? Мы же 10 дней, как улетели из империи». Начался форменный гвалт, все присутствующие высказывались одновременно, и в царящем шуме стало сложно понять, о чем идет речь. Спустя полчаса страсти слегка поутихли, и брюнетка смогла объяснить, что произошло. Оказывается, пространственное убежище проводило синхронизацию временных потоков только в момент нахождения в нем кого-нибудь из рода Гринвич. В остальных случаях происходила полная остановка процессов, те, кто оставался внутри, замирал, словно статуя. Лина ставила гостей на паузу, и они начинали двигаться только после ее возвращения. Таким образом, Игорь и Арфа постарели всего на 10 дней, а снаружи пролетело 16 лет. За эти годы произошло множество событий. Сначала погиб герцог, после Лина вышла замуж за надменного негодяя Альберта. Потом она долго не могла зачать и решила родить ребенка от Игоря. Разумеется, она не хотела рисковать и провела много попыток, а для любовника они слились в одну безумно бурную ночь. Она забеременела и, чтобы не давать почву для подозрений, перестала ходить в убежище. На протяжении 15 лет она воспитывала близнецов, Тайрона и Тайру. Элеонора специально направила сына не в магическую академию, а к наставнику боевых искусств, чтобы тот не использовал силу заклинаний. Но во время очередной тренировки парень разозлился, и произошел спонтанный выброс огненной энергии. Регент-консорт узнал об инциденте и в тот же день провел ритуал, позволяющий выяснить отцовство. Поняв, что воспитывал чужих детей, он пришел в ярости и в порыве гнева удушил жену подушкой, так, по крайней мере, предполагала Тайра. Она рассказала о том, как после похорон Лины Альберт заперся с девушкой и заявил, что отныне ей придется родить ему наследника. Брюнетка упомянула об инцесте, но консорт объяснил, что по крови они не родные, поэтому, раз уж Лина изменила, теперь Тайре придется исполнять супружеские обязанности. Альберт приказал запереть близнецов, но охрана прозевала появление Роны. Русоволосая кузина Лины достала из кладовки картину с входом в пространственное убежище, и дети очутились в компании Игоря и Арфы. Платиновая блондинка похлопала наставника по плечу и ехидно заметила: «Что ни говори, а из тебя получился неплохой племенной жеребец-производитель. Детки на загляденье хороши. Осталось выяснить, как будем выбираться». Глава 10. 16 лет, озадаченно проворчал Игорь. Арфа похлопала его по плечу. «Здесь говорят не лет, а парадов». «Каких парадов?» Платиновая блондинка махнула рукой в сторону дома и пояснила: «Пока вы развлекались и мешали спать, я почитала книжку об истории. Так вот, здесь нет смены сезонов, зато раз в год все 10 лун выстраиваются в линию, в парад. Кстати, интересно, а долго ли нас держали в заперти? Эй, девочка, а какой сейчас год?» «Мое имя Тайра Гринвич», — приосанившись, ответила миниатюрная брюнетка. «Рада за тебя. Я Арфа, это Егор. Так какой сейчас год, и как давно Лина завершила учебу в институте и вернулась сюда? Вы ведете себя неприемлемо», — возмутилась Тейра. «То, что вы любовница этого человека, не дает вам права. Он мой наставник, пациент, соратник, но никак не любовник. Мы рисковали жизнями, вытаскивая друг друга из передряг», — с пафосом заявила платиновая блондинка. «И чем же вы так отличились, коль мама решила изменить мужу с этим человеком?» Арфа хотела сказать, но Игорь взмахнул рукой. «Не спеши делиться секретами. То, что они дети Лины, еще не повод им доверять. Надо выбираться из этой ловушки. Если я правильно понял, с появлением детей пространственное убежище синхронизировалось с общей линией времени. То есть год здесь и там будет одинаковым. Конечно, удобно отсидеться в домике и подождать, пока рассосутся все неприятности, но желательно выбраться наружу. У вас есть ключ от двери? Я даже не подозревал о наличии подобного места», — покачал головой Тейрон. «А я читала в хрониках семьи, но думала, артефакт давно утерян», — добавила Тейра. «Вопрос, как отсюда выбраться?» Брюнетка пожала плечами. «А не проще ли дождаться тетю Рону? Она говорила, что вернется, когда найдет безопасное место». «И как долго ждать?» — поинтересовался Игорь. «Просто здесь нет еды. У кого-нибудь из вас есть припасы?» Арфа подняла палец кверху и вспомнила. В первые дни путешествия Лина нажимала кнопочку на шкафе, и появлялись блюда. «Давай проверим», — предложил Игорь и направился в домик, символизирующий кухню, совмещенную со столовой. Лина что-то упоминала о сообщающихся артефактах. К сожалению, ящик размером 1 м/60 см не подавал признаков жизни. Атлет проворчал, что неплохо бы почитать инструкцию, а блондинка ощупала переднюю панель со всех сторон, но не получила отклика от системы. «Вот свинство. Надо срочно выбираться, а то мы сдохнем с голода». «Без паники», — усмехнулся Игорь и подозвал Тейру. «А ну-ка ты нажми». Брюнетка повторила манипуляции, но дверца ящика не открылась. «Ну все, придется ломать это долбанное убежище», — изрекла Арфа. «Позвольте мне», — подал голос Тейран и достал медальон. «А говорил, что ключа нет», — проворчал Игорь. Однако и в этот раз доставщик блюд не пожелал работать. Парень покрутил кружок на цепочке и произнес. «Странно, тетя Рона упоминала, что это медальон мамы. С ним мы сможем управлять всеми возможностями убежища. А он привязан?» — полюбопытствовала Тейра и, расфокусировав взор, осмотрела амулет со всех сторон. «Судя по структуре, нет. Давай попробуем». Проколов пальчик, она капнула каплю крови, и вскоре ящик открылся. Брюнетка нажала на кнопку заказа и сообщила, что придется подождать. Сначала повара должны приготовить еду. Пока новая хозяйка дома обследовала помещение и закоулки, Арфа и Игорь провели утреннюю процедуру переливания энергии из алтаря сначала в доктора, потом в пациента. Тейрон, сидя на веранде, понаблюдал за ними и мрачнел все сильнее. К нему подсела Тейра и, осмотрев гостей, задала вопрос. «Тоже не понимаешь, что она в нем нашла? У меня в голове не укладывается факт, что мама изменяла папе, мужу». «Что?» — Тейра пояснила. «Мама изменяла мужу, Альберту Горн, а наш папа вон сидит, тренируется. Он мне не отец», — мрачно изрек Тейрон. «Он тот, кто даровал ей семя, а оно проросло и породило нас», — цинично рассуждала Тейра. «Думаю, у него полно таких вот отпрысков вроде нас с тобой. Но как мама могла так поступить? Она же благородная дама из высшего общества». Тейра расхохоталась. «Ха-ха-ха, ты, видимо, никогда не присутствовал на вечеринках тети Роны. Она такое рассказывала об аристократках и влиятельных чародейках. Например, ты знал, что жидкости магистров или мужчин с большим запасом энергии способствуют усилению женщин?» «Какие жидкости?» «Семя. Тетя Рона умывалась им и принимала внутрь». «Что?» «Ничего», — усмехнулась Тейра. «Наша тетя считалась развратницей и соблазнила много магов. Но, как однажды рассказала, никто не сравнился с Овенруном. Это кто такой? Я о нем не слышал. Магический зверь, убитый на острове испытаний. Они проходили выпускную практику в ИПФ и попали в плен к огромному монстру с головой барана. На их спасение пришла магистра Ильма Бесподобная и Роланд, охотник из братства Седого Волка. Ты хочешь сказать, что мама тоже побывала в...» Тетя Рона вскользь упоминала о том происшествии. «Кстати, это случилось в 379 году. К чему ты ведешь?» Тейра взглядом указала на тренирующихся гостей. «Они говорили, что прилетели с мамой из Империи в тот самый год. Она окончила институт и после практики вернулась домой. С тех пор никуда не уезжала. Получается, они беглецы. Осталось выяснить, от кого скрывались и можно этим воспользоваться. Как манипулировать, пояснила Тейра. Скоро вернется тетя Рона и сама все расскажет. Это понятно, кивнул Тейрон. Но мне интересно, зачем тебе эти бродяги? То, что мама посочувствовала им, еще не повод оставлять их здесь. Ты ничего не замечаешь, что люди просто сидят напротив друг друга. Примени истинное зрение и посмотри на их ауру. Тейрон расфокусировал взор и, нахмурившись, проворчал. Что они делают? Перекачивают энергию из одного сосуда в другой. Я давно наблюдаю и, судя по количеству разлитой в пространстве силы, через наглую блондинку прошло более 100 000 единиц. Вдумайся, 100 000. И это при том, что, на первый взгляд, она всего на 4-м витке спирали могущества, а он на 6-м. Я что-то не понимаю, как в источник размером в 1000 можно поместить 100. Обрати внимание, она берет из каменного ларца, передает ему, а он возвращает обратно. Идет постоянная циркуляция энергии. И зачем она нужна? Тейрон, ты же ученик школы воинов духа. Тебе ли не знать о каналах ЦИ? Да, но у меня всего 3000 единиц. Учитель говорил, что предел мастеров – 6-й виток спирали и максимум 30 000. Я никогда не стану магистром, но в ближнем бою мне не будет равных. А теперь, после смерти мамы и побега из дворца, я так и останусь недоучкой. Как она могла так поступить? Изменить законному мужу? Тейрон, наш отец, то есть тот, кого мы считали отцом, законченный мерзавец. Он постоянно изменял маме. Тетя Рона рассказывала, как он принуждал ее к сайтию. От регента-консорта пострадали многие женщины. И ладно бы он стал хорошим градоправителем, нет, в совете раздор, а родичи па. Альберта все гребут под себя, но она благородная дама. Позор, эта жизнь, устало вздохнула Тейра. А ты идеалист и мечтатель. Я как-то подслушала болтовню служанок и подивилась. Они делали ставки, кто из них затащит тебя в койку. Вот это действительно позор, взрослый парень до сих пор не познал женщину. Даже я знаю, что это такое, а ты продолжаешь изображать благородного воителя. Но уединившись с дамой, я лишу ее чести, которую кто-то другой забрал до тебя, хмыкнула Тейра. Ты что ищешь единственную и неповторимую девственницу? Здесь таких нет. Я занимаюсь медитацией и сдерживаю плотские желания. И да, ты права, я жду ту самую, с кем готов пройти жизнь до конца, деля с ней все радости и невзгоды. Мечтатель, фыркнула Тейра, зануда. Я не зануда, а практичная девушка, знающая себе цену. Я прекрасно понимаю, что мне не стать правительницей города, но зато могу выйти замуж за лидера и подталкивать его в нужном направлении. А из тебя градоправитель, как из... Тейра задумалась, чтобы такого сказать и не обидеть брата. В этот момент Игорь поднялся на ноги и крикнул. «Эй, молодые люди, как там наш завтрак? Тейра, метнись на кухню!» Брюнетка возмущенно запыхтела и, уперев кулачки в бока, воскликнула. «Что вы командуете, как у себя дома? Это, между прочим, убежище рода Гринвичи, вам здесь не место». «Согласен, выпускай нас наружу», усмехнулся Игорь и указал на запертую дверь, расположенную в заборе. «И чего же ты ждешь? Открывай, ты же у нас хозяйка, шевелись». «Давно хотел прогуляться по улицам Фландра, вы хам и невежда, топни ножкой для солидности», подсказал он, а то не впечатлило. Арфа шепнула. «Игор, это же твои дети от Элеоноры. Ты не хочешь найти с ними общий язык? Если бы она удосужилась нас представить и позволила участвовать в воспитании, тогда да, я бы считал их родными, а так я тебя больше воспринимаю дочкой, чем эту продуманную стерву. В ней сочетаются ум Лины, наглость Рона и моя самоуверенность. Хоть что-то твое», хмыкнула Арфа. «А на первый взгляд Тейра вполне ничего. Циничная и бесчувственная зазнайка. Даже пацан и тот больше переживает смерть мамы, а этой хоть бы хны. Видимо, часто общалась с тетушкой». Внезапно в разговор вмешался Тейрон. «Вы ведете себя неправильно и не проявляете должного уважения к детям той, кто помог вам в трудную минуту. Мало того, узнав о ее кончине, вы не выказали скорбь, словно она для вас пустое место. Ваше поведение неприемлемо в приличном обществе. А как, согласен, я не до конца осознал тот факт, что женщина, обманувшая нас и продержавшая в заточении долгие годы, скоропостижно скончалась. Лина ушла, так и не объяснив причину столь странного поступка. И в результате мы потеряли время, которое могли использовать для тренировок и излечения моей болезни. Так вы, «Ко всему прочему инвалид», — воскликнула Тейра, — «а гонору-то сколько, на полноценного магистра, и это при том, что едва перебрались на шестой виток спирали». Арфа хихикнула и предложила: «Может, выпаришь ее?» «Не поможет», — усмехнулся Игри, посмотрев в глаза брюнетки, произнес: «И с тобой тоже согласен, я инвалид, жизнь часто преподносит неприятные сюрпризы. Представляешь, вчера уснул, а когда проснулся, узнал, что стал отцом взрослых детей. Вы нам не отец», — мрачно изрек Тейрон. «Как только придет тетя Рона, вы можете идти куда пожелаете. Мы не станем вас задерживать». «Отличная идея», — кивнул Игорь и снова взглянул на Тейру. «Хозяюшка, ты до сих пор здесь? Метнись на кухню и узнай, когда будет завтрак. Вы неподражаемы». Похлопав ресничками, проронила брюнетка и вошла в дом. Вскоре она вернулась с озадаченным видом. «Пусто. А этот шкаф точно работает?» «При мне работал», — проворчал Игорь. «Пойдем, глянем, что не так». Они подошли к артефакту и, применив истинное зрение, провели осмотр. Брюнетка долго пыталась разобраться в линиях заклинаний, вдавленных в корпус ящика, и проворчала: «Как здесь все устроено? Я ничего не понимаю». Игорь показывал пальцем на определенную последовательность знаков и пояснял: «Этот блок отвечает за активацию окна почтового портала по определенному адресу. Следующая часть заклинания передает наш заказ. Здесь видно, что на той стороне до сих пор не приняли послание, то есть повар даже не начал готовить обед. Как только он подтвердит, что знает о наших пожеланиях, эта руна перестанет мигать и включится режим ожидания. На той стороне положат блюдо с едой в такой же шкаф, и когда закроют дверцу, посылка моментально переместится сюда. Вроде все просто, но на той стороне не торопится нас кормить». Брюнетка снова похлопала ресничками и уточнила: «И ты, глядя на эти завитушки, смог определить, что к чему? А что в этом сложного? Там каждый блок разделенный, видна определенная последовательность. Срабатывает первая часть заклинания почтового портала и ждет подтверждения от адресата. Кстати, если Рона так и не придет, мы, точнее ты», — Игорь осмотрел миниатюрную фигурку брюнетки, а после, взглянув на медальон, проворчал: «Нет, тебе нельзя отсюда уходить. Арфа, глянь, сможешь залезть внутрь ящика?» Платиновая блондинка округлила глаза и уточнила: «Зачем?» «Арфуша, это дорога наружу, в самое сердце, точнее в желудок дворца. Где-то на кухне стоит такой же шкафчик. Выбравшись из него, можно поискать Рону и узнать, где она шляется и почему долго не выпускает детишек. Хочешь сказать, что мы давно могли отсюда уйти? Не мы, а представители рода Гринвич. Если уйдет пользователь медальона, мы опять замрем до тех пор, пока он не вернется», — пояснил Игри, посмотрев на Тейру, протянул руку ладонью вверх. «Я думаю, будет лучше, если ключик полежит у меня. Давай его сюда». «Что вы себе позволяете? Это убежище рода Гринвич, и вы не имеете к нему никакого отношения», — возмутилась брюнетка и посмотрела на брата. «Тейрон, нас собираются ограбить, а ты стоишь и молчишь». «Он прав, ты хозяйка», — кивнул юноша и посмотрел на атлета. «Вам придется нас убить, чтобы завладеть сокровищем. Но без нас вы потеряете допуск и замрете. Когда тетя Рона сюда вернется и увидит наши тела, она покинет это место, навечно замуровав вас в этой ловушке времени. Подумайте, стоит ли это того?» «Логично», — проворчал Игорь. «Тогда сделаем так, ты просто держишь ключ в руках и позволяешь его рассмотреть. Я не буду к нему прикасаться». «Ну что, согласны?» Близнецы переглянулись, и Тейрон кивнул. Тейра поморщилась, но достала амулет. Игорь поманил их за собой на веранду и, вынув нож, вырезал на перилах несколько линий, полностью повторяющих рисунок медальона. Затем подозвал парня и приказал: «Капни пару капель крови». «Зачем?» – удивился Тейрон. «Кое-что проверим. Вперед!» Юноша выполнил просьбу, и секция перил засияла в истинном зрении. Тейра округлила глаза и начала сравнивать свечение с аурой медальона. Убедившись в идентичности, задала вопрос: «Вы учились магии у мамы?» Игорь и Арфа переглянулись и начали хохотать. «Ха-ха-ха, ох, умора!» — вытирая выступившие слезы, произнесла блондинка. «Надо же такое придумать. Учился у мамы. Что я такого сказала?» — недоумевала Тейра. Арфа осмотрела брюнетку с ног до головы и пояснила: «Вы бы не родились, если бы ваша мама не заявила. Чародей-наставник обменивается жидкостями с ученицей, дабы помочь ей преодолеть очередной виток спирали могущества. Нелина учила Игора, а он ее. И если я захочу принять ученичество, мне тоже придется обмениваться с ним жидкостями», — уточнила Тейра. Игорь посмотрел на брюнетку с недоумением и воскликнул: Ты нормальная, если я правильно понял, ты приходишься мне биологической дочерью, а смешение крови порождает уродцев. Ну не знаю, вдруг вы похотливый сластолюбец и готовы делить ложе с кем угодно. Точно выпарю, изрек Игорь, не имеете права, я дочь герцогини из дома Гринвич. Будешь говорить подобные глупости, получишь ремнем по попе. Если хочешь учиться магии, только попроси и я все расскажу и покажу. А коль желаешь стать сильней, тренируйся. Ты же видела, что делала Арфа. Вот и ты гоняй энергию по кругу. Можешь присесть рядом с братом и медитировать. И от тупого сидения будет польза, ехидно поинтересовалась Тейра. Издеваешься, усмехнулся Игорь. Как ты там сказала, вдумайся, 100 000. Если действительно захочешь стать моей ученицей, и как полагается, дашь клятву, я покажу то, о чем Лина даже не подозревала. После обучения, сможешь пропустить через источник и каналы хоть 1 000 000 единиц ци. Тейран задумчиво осмотрел Игоря, оценил внешний вид Арфы, и вежливо спросил. Предложение распространяется только на Тейру, или вам есть, чему научить ученика, идущего по пути воина духа. Глава 11. Арфа подняла руку и, прикрывая ладонью часть лица Игоря, сощурила левый глаз. После перевела взор на Тейрана и проворчала. Сходство есть, но мне любопытно, почему ты выглядишь матерым головорезом, а он натуральным красавчиком, и такой вежливый, аж тошно. А разве я не вежливый, удивился Игорь, вроде грабителя, приставившего нож к горлу жертвы, хмыкнула блондинка. Тейран не совсем понимал, о чем они говорят, и поинтересовался. Прошу прощения, возможно, я чего-то не знаю, но мне всегда казалось, что игнорировать обратившегося к тебе человека весьма невежливо. Это считается признаком дурного воспитания и проявлением неуважения. Вот именно об этом я и говорю, улыбнулась Арфа. Игорь хмыкнул и перевел взгляд на юношу. Ну что сказать, бывает. Ты слишком нетерпелив и считаешь, что мир должен вращаться вокруг тебя. А если все идет не так, как ты мысленно распланировал, начинается стадия непринятия и проявления агрессии, замаскированная под вежливое порицание. Платиновая блондинка раскрыла рот от удивления и, громко сглотнув, уточнила. «Думаешь, он понял хотя бы половину того, что ты сказал?» Тейран насупился и, смерив Арфу обиженным взглядом, воскликнул. «Вы считаете меня, наследника дома Гринвич, каким-то необразованным мужланом? Ах, простите меня, сударь, я слегка погорячилась, напрасно обидев такого порядочного и благовоспитанного юношу». Далее он милостиво кивнул, а она снова извинилась. Так, переливая из пустого в порожнее, они пели дифирамбы друг другу минут 15. Игорь подозвал Тейру, и та, без всяких возражений, приблизилась, издали и опаски посмотрела ему прямо в глаза. «Что вы хотели? Ты когда-нибудь ела акулу, суп из акульих плавников? А приготовить сможешь? Это какое-то испытание?» — уточнила Тейра. «Нет, я просто проголодался, а учитывая то, что повара не особо торопится, решил готовить из того, что есть. У меня в пространственном кольце есть тушка акулы». Арфа поймала и собиралась пожарить, но пришли Лина и Рона. «Нам пришлось отложить ужин». «И что произошло?» Лина предложила поехать с ней и стать ее учителем магии. «Я согласился. Думал, приедем в славный город Фландр, купим какой-нибудь домик или башню и будем клепать различные артефакты. А наследница герцога займется рекламой и распространением готовой продукции. Но жизнь внесла коррективы, и мы с Арфой выпали из реальности на 16 лет, или как тут у вас говорят, парадов. У нас говорят, нахмурилась Тейра. Я думала, год называют парадом во всем мире.